глупцы, все покидали бы, ежели б нажали на нас как следует. Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю. Это я так, трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу. А делиться нам нельзя. Давай кручину трепать вместе. Им помешали закончить разговор. В комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей, потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки. Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить юки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не пожелавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана. «Уберите это, падло», — спокойно сказал он, пихнув ногой мертвого, и оглядел строй, повысил голос. «Хватит, сукины сыны, по сундукам лазить. Я вас не для того поднял против советской власти. С убитого противника можете сымать все, даже мазанные исподники, ежели не погребуете. А семьи не трожьте. Мы с бабами не воюем. А кто будет супротивничать, получит такой же расчет». В строю прокатился и смолк тихий шумок. Порядок был как будто восстановлен. Дня три банда рыскала по левобережью Дона, уничтожая в стычках небольшие отрядики местной самообороны. В станице Шумилинской Копарин предложил перейти на территорию Воронежской губернии. Он мотивировал это тем, что там они наверняка получат широкую поддержку населения, недавно восставшего против советской власти. Но когда Фомин объявил об этом казакам, те в один голос заявили: «Из своего округа не пойдем». В банде замитинговали. Пришлось изменить решение. В течение 4 дней банда безостановочно уходила на восток, не принимая боя, который навязывала ей конная группа, начавшая преследовать Фомина по пятам от самой станицы Казанской. Заметать свои следы было нелегко, так как всюду на полях шла весенняя работа, и даже в самых глухих уголках степи копошились люди. Уходили ночами, но едва лишь утром останавливались где-либо подкормить лошадей, неподалеку появлялась конная разведка противника, короткими очередями бил ручной пулемет, и фоминцы под обстрелом начинали поспешно взнуздывать лошадей. За хутором Мельниковым Вешенской станицы Фомину искусным маневром удалось обмануть противника и оторваться от него.